который для меня большой философ. Он ничего не говорит, но я понимаю, что он хочет сказать. Как ты выглядишь сегодня чудно, и бросается на меня, лезет по мне. Это невероятно трудно, но я очень хотел бы упростить свою жизнь до природы, ясности, инстинкта. Как замечательно, когда есть ясность во всем. Вы все время играете героев в театре, на сцене. А не хотелось бы разнообразить палитру? Ну, например, слабака сыграть. Пока такой проблемы нет. Мне надо сильного или слабого сыграть. Мне дают роль. Роль надо присвоить себе и совместить с собой, чтобы выдать узнаваемую информацию. Не знаю. А как вы находите внутри себя согласие с такими мерзавцами рода человеческого, как Нерон, спектакль театра времен Нерона и Сенеки, как Фуше, спектакль «Ужин»? Я не согласен, что это мерзавцы. Я думаю иначе. Я думаю, что дело в нас самих. И в этом смысле Вильям Шекспир был прав, написав пьесу «На все времена король Лир», где каждый человек сам создает свой ад. И если этот человек наделен властью, то он создает его, этот ад, вокруг себя. Скажем, если я живу в этой семье, в этом доме, в этом микрорайоне и городе, значит, каждый из нас Нерон? Да, если он поставлен в такие обстоятельства. Вот вы имели когда-нибудь абсолютную власть? Даже никогда не стремилась. Я тоже. Я не могу ответить честно, что со мной произойдет, если я получу такую власть. И никто не может ручаться за себя. Но когда на вас наваливается такая громада, власть, я имею в виду. Вы помните этот анекдот? Как надо вести себя, когда на вас упадет атомная бомба? Надо накрыться белой простыней и медленно ползти к кладбищу. А медленно почему? Чтобы паники не было. Я 5 дней прожил так, меня возили, кормили, ублажали, что почва пошатнулась. Я это почувствовал. Может, и были в истории человечества люди, от силы 3-5, кого это не коснулось, искушение властью. А если кричат «я не хочу благ, я за народ, я депутат», это уже все, попал в капкан. Вот я с собой всегда ношу одно стихотворение Пушкина. Достает из бумажника вырванный из книжки листок, читает. «Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова». Вот-вот, слушайте дальше. Бог с ними, никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать для власти, для ливреи, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. Значит, для великого это тоже была проблема. А это кот мой Фил. Голос меняется и теплеет, когда из бумажника А. Б. достает фотографию своего любимца. Бумажники обычно носят фотографии самых близких. Выводите на лирическую тему? Лучше о профессии. Извольте, я помню, в воспоминаниях великого русского актера Остужева прочла, как он на сцене плакал натуральными слезами. В финале. Так вошел в образ. Скажите, вы испытывали нечто подобное? В театре таких легенд много ходит. По-моему, это шаманство. Потому что актерская профессия предполагает очень холодную голову. Артист почти как спортсмен, который должен попасть точно. Я не плакал. Встреча вторая. Вот букетик ландышей, Армен Борисович. Хотела бы знать, что вы испытываете по его поводу в данный момент?